Глава 15. «Наар!» – закричала я. «Наар, ты мне нужен!» «Не старайся!» – Тышар покачал головой. «На этой комнате установлена защита, очень крепкая, очень надежная защита. Ты не сможешь переместиться и не сможешь докричаться до надзирателя». «Ты не мог установить такую защиту!» «Конечно, не мог. Один покровитель для этого недостаточно силен. Однако я был не один». Тышар ухмыльнулся. «Эту защиту устанавливали все покровители. Понимаешь, что это значит? Все, Раяна, все покровители». «Я не понимала или не хотела понимать. Чего ты добиваешься?» «О, это ты увидишь уже очень скоро». «Альду отпусти! Ты заманил меня, она больше не нужна!» «Нет, Альда нам как раз еще пригодится, хотя бы для того, чтобы держать тебя в узде». Первый Эльвар призвал магию. С его рук сорвался поток сразу трех стихий. Огонь в сердцевине, вокруг него закручиваются вихри ветра и с треском вьются молнии. Я закричала от страха и выплеснула хаос, пытаясь освободиться и вместе с тем спасти Альду. Не получилось. Хаос до Ишамарана не добрался, его остановил покровитель молнии. И не только он. В возникшем щите появились еще две стихии – вода и снова ночь. Молнии, оплетавшие мое тело, зашипели и вонзились в кожу. Я закричала теперь уже от боли. Мучение длилось несколько секунд. Мне казалось, что молнии разорвут меня на части. А потом все прекратилось. Развеялась магия и пелена перед глазами. Я увидела, что с Альдой все в порядке. По крайней мере, она еще жива. Повисла в воздухе на потоке ветра, оплетенная огнем и молниями. «Почувствовала свои оковы, да?» – усмехнулся Тышар. «Так вот, Раяна, будешь сопротивляться, удар получит Альда. Но в нее вонзятся сразу три стихии. Как думаешь, что в таком случае произойдет?» Я напряженно молчала, не спуская взгляда с подруги. «Правильно», — продолжал покровитель молний. «Ее разорвет на кусочки, поэтому будь хорошей девочкой и не сопротивляйся. Однако на случай, если захочешь вновь обратиться к хаосу, могу заверить, три стихии смогут тебе противостоять. И я не один». Стоило Тышару сказать, что он не один, из-за стены, да, там оказалась потайная ниша, вышли еще двое, покровитель воды и покровитель ночи. «Шейдер», — поразилась я, — «ты помог Тышару во время нашего сражения. Я могу понять, почему, но это все. Зачем ты участвуешь в этом?» «Прости, Раяна, ты мне нравишься», произнес Шейдер с грустной улыбкой. «Правда, нравишься, но это необходимо. Хаос слишком опасен, слишком непредсказуем. Нам придется тебя остановить». «Вы собираетесь меня убить?» «Не убить», — сказал Тышар. «Забрать твою магию. Ты ведь знаешь, мы неплохо продвинулись в этом направлении за последние месяцы». «Насколько я знаю, забрать магию можно только через убийство». «Ну, да, извини». Тышар развел руками. А затем покровитель отвернулся от меня. Подошел к какому-то столику, стоящему в углу, и, видимо, принялся за приготовление. Двое других покровителей тоже разошлись по комнате, но не забывали поглядывать в мою сторону. Первый Эльвар стоял над Альдой, чтобы в любой момент дать команду стихиям и убить. Это самое паршивое, пожалуй, в сложившейся ситуации. За Альду я действительно боюсь. Звать Наара больше не пыталась. Если он не услышал, значит, не получится. А чтобы он услышал, нужно что-то сделать с защитой, установленной на комнате. Хотя комнатой назвать это помещение можно лишь с натяжкой. Скорее, подвал без окон и дверей. Но дверь замаскирована той же каменной кладкой, из которой сделаны все стены. Я видела, как она приоткрылась, впуская внутрь покровителей, а потом снова закрылась. Так что я даже знаю, где примерно она располагается. Но что мне это дает? Возможно, защита на двери окажется слабее, чем на стенах? Помимо стола с какими-то предметами, очень сильно похожими на ритуальные, В комнате нет ничего. Я прикована к голой стене и уже начинаю замерзать. Тем более в одном халате. Хорошо еще, что завязала его достаточно надежно, чтобы теперь не бояться оказаться голой. Альда. Чтобы ей не успели навредить, придется постараться, действовать крайне осторожно. А когда не получится скрывать свои действия, быть готовой атаковать моментально. «Эй, ты чего притихла?» Я вздрогнула, потому как собиралась уже обратиться к хаосу. Покровитель воды смотрел прямо на меня, пристально, внимательно и с подозрением. «Как истинные злодеи, жаждете рассказать о своих коварных планах?» «Мы не злодеи, Раяна», — сказал Шейдер. «Под взглядами двух покровителей еще сложнее что-нибудь предпринять. Может, таки удастся усыпить их бдительность при помощи разговора? Не зря же в приключенческих книгах главные герои заговаривают зубы злодеям. Это неплохой отвлекающий маневр». «Ты очень хорошо постаралась во время сражения», — продолжал Шейдер. «Ты показала всем нам, насколько опасно, и мы не можем допустить, чтобы твоя сила выросла до такого уровня, когда даже объединившись, мы не сможем противостоять хаосу». «Именно поэтому вы решили забрать хаос себе?» «Именно так. Мы уже владеем стихиями, мы уже покровители, и мы знаем, что делать с такой силой». «Неужели? А как делить собираетесь? Не подеретесь?» «Твоего хаоса хватит нам всем!» На мгновение Тэшара обернулся. «По крайней мере, троим хватит!» К счастью, он снова отвернулся и продолжил приготовление. Или не к счастью? Совсем не к счастью! Я ведь пыталась придумать, как отсюда выбраться и не позволить им навредить Альде. Времени не хватало катастрофически!» «А как к этому отнесутся остальные покровители? Они помогли установить защиту, значит, в курсе?» «Они приняли решение и совсем не против того, чтобы мы втроем разделили хаос между собой», — сказал Шейдер. «Мне жаль, Раяна, но так будет лучше». «Тьфу! Смотреть противно на его лживое лицо! Зачем вы оживили первого Эльвара? Маньяков не хватало!» Эшамаран бросил на меня короткий взгляд. Усмехнулся недобро, но промолчал. «Он помог нам. Он присматривал за тобой, пока ты была в академии. При этом он так и не вызвал никаких подозрений. Прекрасно сработал». «Значит, Шана никогда не было, и он не валяется сейчас оглушенный и связанный в темном углу академии. Шана не было. Был только Эшамаран, притворявшийся огненным Эльваром. Как вы смогли дать ему тело? Он же был призрачным!» «Это легко для трех покровителей». «Огонь, ветер и молнии – вот стихии, которые понадобились, чтобы помочь Эльвару воссоздать тело. Все они предатели, все, но больнее всего от того, что сделал Архат. Он все-таки принял в этом участие». «Кажется, во время разговора покровители на самом деле немного расслабились – и уже не смотрели в мою сторону так пристально, как поначалу. Я сосредоточилась на магии внутри себя. Вариантов не так много, по крайней мере тех, где я успеваю спасти Альду. Пытаюсь смотреться в Аршет, но взор застилает пелена. Это защита, которая не дает проникнуть в пространство с полотном судьбы. Из-за нее же ничего не видно. Ладно, не паникуем, я здесь». «Хаос здесь, нити все равно находятся в беспорядке, и вряд ли что удалось бы рассмотреть. Только через Аршет я смогу отсюда уйти, только через него успею добраться до Альды. Но покровители почувствуют, что я взломала защиту, возможно, они успеют убить Альду до того, как я до нее доберусь. А значит, нужно действовать как-то иначе. Тело оплетают молнии, готовые в любой момент сорваться в атаку, контролируют каждое движение, каждый мой вздох. Но я могу от них избавиться, если постараюсь. Что, если пропустить хаос тончайшей струйкой к Альде, совсем незаметно, а потом атаковать с двух сторон, сорвать оковы с Альды из себя одновременно? Вариант. Осталось провернуть это незаметно для покровителей». «Вот если бы в моем распоряжении находился Аршет, я бы смогла через него пропустить хаос сразу к Альде. Но чего нет, того нет. Взламывать защиту на нем сейчас будет гораздо рискованней. Почему вы считаете, что справитесь с хаосом? Поинтересовалась я, пока тонкая струйка, совершенно неразличимая взглядом, устремилась от меня к полу. Я очень надеялась, что покровители не уловят чутьем столь малую концентрацию хаоса. Раньше они не замечали и большей, но ведь покровители тоже не стоят на месте, тренируются, приспосабливаются. «А почему мы не должны справиться с хаосом?» – удивился покровитель воды. «Ну, не знаю, может, потому что ваши тела не приспособлены к этому?» «О, вот это самый интересный момент!» – внезапно откликнулся Тышар. Впрочем, в мою сторону не поворачивался, занимался приготовлениями. Странно, если он так хорошо ко всему приготовился, мог бы заранее все сделать, а не тратить время сейчас. Но мне-то, конечно, так даже лучше. «Хаос должен развиваться, но развиваться он может только вместе с твоим телом. Ты ведь человек, пока всего лишь человек. И сила магии у тебя соответствующая. Почему ты не можешь противостоять сразу троим покровителям? Потому что мы не люди и способны выдержать гораздо более мощную магию. Ты же на данный момент, не рискуя убиться собственным хаосом, слишком большую мощь пока использовать не можешь. Но, опять же, ты единственный маг хаоса, а значит, в некотором роде покровитель. Только таковой ты станешь постепенно. Твое тело будет меняться вместе с ростом силы. В будущем, да, мы бы не смогли удержать разросшуюся мощь хаоса. Однако, пока ты остаешься человеком, мощь хаоса не столь велика, чтобы мы, покровители, не могли с ней справиться. Мы заберем у тебя хаос, и он будет развиваться уже в нас». Как все складно и как противно. Зато, пока Тышар произносил столь долгую речь, а двое других покровителей слегка отвлеклись, полагая, что я слишком занята, я действительно была занята. Но не только ознакомлением с гениальным планом. До Альды добралась струйка хаоса, и теперь он постепенно накапливался рядом с подругой. Нужно больше, иначе хаоса не хватит, чтобы справиться с магией Эльвара. «Хорошо, допустим, это все вы предусмотрели. Умно, молодцы, но что насчет стихий? По-вашему, они не вступят с хаосом в конфликт?» «Посмотри на себя», — усмехнулся Шейдер. «У тебя стихии вступают в конфликт с хаосом?» У меня внутри похолодело. Они все предусмотрели, все, даже эксперимент поставили, как хаос уживется рядом со стихиями. Сделалось зябко и страшно от осознания масштабности задумки покровителей. А, впрочем, я на самом деле уже замерзаю в халате. От стены холод идет, я не двигаюсь, а от молнии никакого теплового эффекта. Но кого это волнует? Я же вот-вот должна умереть, поделившись хаосом с тремя покровителями. «Поначалу вступали», — заметила я. «И тогда хаос не был столь силен, как сейчас. Я-то его приручала постепенно, с ростом силы. А вы получите то, что есть уже сейчас. Стихии вряд ли потерпят такое соседство». «Как-нибудь уж вытерпят», — заверил Тышар. «Да и мы потерпим тоже. Мы ведь не зря решили разделить хаос на троих». «И здесь предусмотрели, гады. Но я вела этот разговор не для того, чтобы во всем разобраться и разузнать побольше подробностей их коварного плана. Я, наконец, собрала достаточно хаоса, чтобы нанести удар. Медлить не стала. Едва ощутив, что этого должно хватить, атаковала. Хаос, скопившийся рядом с Альдой, взвился, набрасываясь на оковы, созданные первым Эльваром. Вместе с тем из моего тела вырвалось еще больше хаоса, сбрасывая молнии. Получилось. Я ощутила, как хаос уничтожает, буквально перемалывает в пыль стихии. Больше мне не нужно скрываться, и я нанесла еще один удар, защищая Альду от атаки и Шамарана. Когда молнии перестали оплетать тело, я сползла по стене на пол, ноги подломились. Пришлось помочь себе волной хаоса, поднять, подтолкнуть. Мне как можно скорее нужно добраться до Альды, чтобы защищать уже нас обеих. Атака покровителей была ожидаема, но выдержать ее оказалось непросто. Сразу три стихии обрушились на меня одновременно. Хаос, что помогал передвигаться, пришлось превратить в щит и добавить еще, потому как этого не хватало. Я не удержалась на ногах, рухнула на колени под давлением мощи стихий, но не остановилась, поползла к подруге. Эти несколько секунд вымотали меня почти до предела. Тело взмокло, перед глазами начало темнеть, а во рту появился привкус крови. Я защитила себя и снова защитила Альду, которую повторно атаковала Шамаран. Оттолкнув Эльвара, добралась до подруги, упала на пол рядом с ней, воздвигая вокруг нас уже одну защиту на двоих. Атака не прекращалась. Альда лежала на полу все так же без сознания. Я сидела рядом с ней, нас окружал купол из хаоса. А по куполу беспрерывно били стихии. Молнии, ночь, вода покровителей и стихии первого Эльвара. С каждой секунды меня трясло все сильнее. Под натиском стихии все сложнее становилось удержать хаос. Тем более хаос, который я призвала в таком количестве, норовил вырваться из-под контроля. И пусть бы он разнес все вокруг, возможно, окружающий мир не пострадает благодаря как раз стихийной защите, окружающий подвал. Но если потеряю контроль, уберечь Альду уже не смогу, да и сама вряд ли уцелею. Тело на грани того, что может выдержать. Тешар был прав, Наар тоже был прав, пока я всего лишь человек. Натиск стихии усиливается. Покровители становятся только сильнее, их тела способны это выдержать, их тела еще не приблизились к грани. Стихия приходит к ним, становится все мощнее, больше и проливается на меня, пытаясь сломить защиту из хаоса. Трое покровителей и сумасшедший Эльвар против одной меня. Понимаю, что долго не продержусь, время ускользает, тают мои силы. Закусываю губу, уже ничего не видя перед собой, ни красного света, ни Альды, лежащей рядом. Падаю поверх подруги, закрывая собственным телом, в котором еще блуждают отголоски хаоса. Они должны меня защитить, должны уберечь хотя бы от одного удара. То, что было спасительным куполом, направляю в Аршет. Удар! Защита на Аршете покрывается трещинами. Ощущаю, как в ней появляются просветы. Этого достаточно. Отчаянно кричу «Наар!». Правда, с губ срывается только хриплый шепот, но этого тоже должно быть достаточно. А купола вокруг меня больше нет. Волна стихии ударяет в тело, кричу от чудовищной боли. Кажется, тело разрывается на части. Но хаос... Хаос все же спасает. Я продолжаю чувствовать. Я по-прежнему жива. Только больно очень. «Прекратить!» — кричит Тешар. «Мы не должны ее убивать!» Лежу поверх Альды, ничего не вижу перед собой, потому что перед глазами темнота. Нос уткнулся в пол, но кто-то меня поднимает, встряхивает несколько раз. Ах да, темнота, потому что веки закрыты. Пытаюсь их разлепить. Кажется, на это уходит целая вечность. Тело ощущаю сквозь жгучую боль лишь отдаленно. Что-то происходит там, во внешнем мире, а в моем только боль и легкое потряхивание. Плыву на волнах этой боли, дожидаюсь момента, когда меня унесет далеко-далеко, настолько далеко, что назад уже будет не вернуться. И хорошо, я не хочу назад. Хаос. Он, конечно, есть внутри, но недоступен. Не могу я к нему обращаться, попросту нет на это сил. Хаос приходит извне, бьет разрядом по телу, и я открываю глаза, внезапно приходя в себя. Перед глазами витает еще несколько крупиц хаоса, но их сносят волной стихии воды. «Кажется, все подчистили», — говорит покровитель воды. «Но хаос привел Райану в чувство», — замечает Шейдер. «Тот, который мы не успели перехватить». «Понимаю, что этот хаос мой. После того, как я использовала его, чтобы защититься и пробиться в Аршет, еще какие-то частицы витали по подвалу. Они-то до меня и добрались. Помогли очнуться. Но где Наар? Почему ничего не меняется?» Надо мной склоняется Тешар. «Думаешь, где твой спаситель?» Насмешливо спрашивает покровитель молний. «А нет его здесь. Не добрался еще». «Это здесь, с тобой, нас трое. Все остальные находились за пределами комнаты и готовились остановить надзирателя, когда он все-таки придет тебе на помощь. «Вы», — голос хрипит, говорю едва слышно, — «знали, что я пробьюсь?» «Конечно, знали. Мы ждали этого Раяна. Я уже устал перебирать колбы без дела, устал дожидаться, когда ты все-таки пробьешься и потратишь остаток своих сил. Не магических, конечно, физических. Но сейчас ты настолько выжата физически, что уже не сможешь обратиться к хаосу и ничего не сможешь изменить». Слова Тышара доходят до сознания мучительно медленно. Ощущения тоже восстанавливаются неторопливо. Понимаю, что уже не прикована к стене, лежу горизонтально на каком-то камне или столе. На каменном столе, скорее всего, который покровители хотят использовать в качестве алтаря. Поворачиваю голову. Вместо с головой несколько раз вокруг своей оси прокручивается подвал. «Альда!» — шепчу отчаянно. «Где Альда?» «Жива твоя Альда, хотя она нам больше не нужна. Ты все равно больше ни на что не способна». «Нет, нет!» — хриплый шепот переходит в крик. «Приподнимаю, сконцентрирую хаос на кончиках пальцев!» Тело отчаянно жжет и лихорадит. «Плевать! Нужно спасать Альду!» Тышар выбивает хаос из рук разрядом молнии. Еще одним ударом, на этот раз обычной рукой, опрокидывает обратно на стол. «Эшамаран, оставь ее! Пусть пока живет! Я недооценил наш юный хаос!» Снова поворачиваю голову, вижу, как бьются стихии в руках первого Эльвара над неподвижным телом Альды, но она должна быть еще жива. Безжалостный взгляд Эшамарана скользит от Альды ко мне, затем поднимается к Тышару. «Шан, зачем?» «Я не Шан». «Эшамаран, ты ведь знаешь ее, не надо, отпусти Альду!» Умоляю, чувствуя, как кровь растекается во рту, и все тело горит, покрыто чем-то липким, неприятным. «Мне плевать на Альду. Я провел сотни лет в настоящем кошмаре. Мне плевать на всех живых, которые даже не ведают, каким может быть существование». «Не нервничай», — одергивает Эльвара Шейдер. «Девчонка нам еще нужна. Раяна!» Зовет меня Тышар, заставляя вновь посмотреть на него. «Даю тебе последний шанс. Если больше не будешь дергаться, твоя подруга останется жива. Дернешься – убьем. И ты все равно ничего не сумеешь предпринять. Смирись. У тебя не осталось сил. Ты проиграла». «Конечно, сил не осталось. Тышар выбрал самое удобное для нападения время, когда я буду измотана показательным сражением. Тышар тоже устал, я вижу, что он с трудом держится, но остальные покровители пока еще полны сил. Мне не выстоять против троих, не выстоять, когда Эшамаран мечтает убить Альду и готов это сделать, как только получит команду. Они правы, я проиграла». Прикрываю глаза, когда Тышар начинает выводить на моем теле узоры. Боль усиливается, но терплю, кусая губы. Зачем-то он омывает мои руки незнакомым зельем, затем тянется к груди. Вспоминаю слова Эрхата. «Человек не может жить без сердца». «Мне вырвут сердце, чтобы забрать хаос?» Но эта мысль не успевает напугать. Потолок внезапно сносит волной магии. Разноцветные капли врываются в подвал и наполняют пространство. Нар все-таки пришел. Одним ударом магии отбрасывает от меня Тышара, от Альды первого Эльвара. Покровитель воды и покровитель ночи тоже не остаются без внимания. Их тела швыряет в стену, по стенам тут же бегут трещины. Наар спешит ко мне, помогает приподняться, прижимает к себе и возводит щит вокруг нас. Я не понимаю, почему он не уходит в Аршет? Зачем этот щит? Понимание приходит спустя лишь мгновение. Вслед за Нааром в подвал, а без крыши он превращается в яму с каменными стенами, врываются остальные покровители. Магии в воздухе становится так много, что трудно дышать. Мощь объединенного множества стихий обрушивается на щит. Защита Наара выдерживает этот удар, спасает наши жизни, и лишь потом, спустя мгновение, Наар раскрывает перед нами Аршет. Он знал, что мы не успеем уйти сразу, и потому воспользовался магией, чтобы защититься. Но то, что происходит дальше, оказывается совершенно неожиданно. Плети стихии тянутся вслед за нами и в самый последний момент успевают образовать сеть, чтобы схватить, не позволить ускользнуть. Наар шипит, разбрасывает во все стороны магии. Нити стихии одна за другой начинают лопаться со странным звоном. Я цепляюсь за руки Наара, чувствую, как он вздрагивает. Опускаю взгляд. С губ срывается потрясенный крик. «Наар, ты ранен!» Ожоги. Его руки стремительно покрывают ожоги. Все больше и больше. А потом ожоги начинают появляться на шее, поднимаются выше, к подбородку. «Наар, что происходит?» «Неожиданно, да?» С невеселой усмешкой спрашивает он и все-таки разрывает стихийные оковы. «Альда, я не могу уйти без Альды!» «Знаю». Шаг в аршет. Теряемся в нем. Выходим лишь на мгновение, чтобы забрать с собой Альду. Но покровители к этому готовы. Как много здесь покровителей! Они стоят наверху, над подвалом и атакуют сверху. Смешиваются безжалостные волны стихий. Лед, растения, земля, солнце, жизнь и смерть, ветер и огонь. К ним присоединяются оставшиеся в подвале молнии, ночи, вода. Нет ни одного покровителя, который не участвовал бы в этом. Наар отталкивает меня обратно в аршет, но спасти Альду не успевает. Ему приходится остаться, чтобы прикрыть магией обоих. Атака стихии обрушивается на них. Земля содрогается. Почти ничего не вижу из-за бушующих, ревущих разноцветных волн, но обращаюсь к ощущениям. Чувствую защиту Наара. Стихии бьют в нее. Наар еще жив, еще сражается. Не понимаю, что происходит, почему. Покровители ко всему подготовились, заманили нас обоих в ловушку. Вероятно, они понимали, что надзиратель в стороне не останется. Захотели избавиться от нас обоих. Но почему у них получается? Откуда опять эти ожоги на коже Наара, если он сражается с высшими силами, с покровителями? За еще одну силу хаос. Ожогов не должно быть, но они все-таки есть. Внезапно замечаю, что магия Наара ослабевает. Нет, этого не может быть. Он говорил, что однажды уже победил покровителей. Но, возможно, тогда они нападали не все сразу. Страх захватывает меня и придает сил, которых уже нет. Используя аршет, чтобы проникнуть сквозь защиту Наара, появиться сразу внутри купола из его магии. Вижу Альду без сознания и Наара. Ему приходится непросто. Сидит на коленях, руки упираются в пол. По лицу ручьями стекает пот. По лицу покрытыми ожогами. Падаю рядом с ним, потому что тоже не могу устоять на ногах. «Раяна, зачем?» Он поднимает на меня полный боли взгляд. «Да, как-то глупо выходит. Мы можем уйти через аршет, но в то же время сил не хватает ни у меня, ни у Наара. Я всего лишь забралась в ловушку к нему, чтобы умереть вместе с ним». Из глаз брызнули слезы. «Хочу обнять Наара, но не знаю как. Он весь в ожогах. Почему? Откуда эти ожоги?» «Возможно». Он усмехается. «Я не должен был тебя спасать». «Но хаос должен умереть? Разве истина в этом?» «Нет, дело не в этом». Не без труда Наар приподнимает руку, гладит меня по лицу. Не представляю, каких усилий ему это стоит, какую ужасную боль он сейчас чувствует. «Это проклятие богини. Оно работает иначе. Не так, как я думал. И сейчас наказывает меня не только за вмешательство». Космос в глазах Наара сияет, но я чувствую, как угасает его магия. «Не понимаю, за что?» «За чувство к тебе, Раяна. Вот чего не должно было быть. Вот за что я наказан». «Но как? Почему?» «Не понимаю, не могу понять». «Покровители догадались. Я знал только часть моих ограничений, потому долго не замечал очевидного. Но покровители заметили, разгадали тайну, поймали тебя, чтобы заманить меня. Они знали, что я приду тебе на помощь, знали, что магия накажет меня за чувство к тебе и что я стану уязвим». «Они хотят убить тебя, но зачем?» Они думают, что так смогут освободиться. Думают, это на мне держится клетка нашего мира. Но они ошибаются. Даже если не будет меня, мир останется в заточении». «Нар, уйдем отсюда! Я проведу тебя через Аршет!» «Нет, не проведешь. У тебя иссякли силы. Ты дрожишь. Ты слаба. Твое тело не выдержит». Нар заваливается на бок. Его магия еще держится под натиском стихий, но разноцветные частицы становятся бледнее и как будто приобретают прозрачность. Узоры ожогов, наоборот, с каждым мигом только ярче. Сильнее вздыбливается кожа Наара. Я кричу от ужаса и делаю последний рывок. Одной рукой цепляюсь за руку Наара, второй за руку Альды. В груди как будто что-то взрывается. В голове яркая вспышка огненной боли. Из носа брызжет струйка крови, но у меня получается. И мы все-таки проваливаемся в Аршет. Падаем на что-то холодное и твердое. Каменный пол во дворце Наара. Именно сюда я хотела нас перенести. Только здесь покровители нас не достанут. Альда все так же без сознания, но я надеюсь, что ее опоили. Надеюсь, что подруга придет в себя чуть позже. Подползаю к Наара, которого при перемещении отшвырнуло на несколько метров. Я почти не контролировала процесс перехода сквозь Аршет. Тело дрожит. Слушается плохо, волны огня сменяются волнами холода. Перед глазами расплывается, но я склоняюсь над Нааром, ловлю его взгляд, дрожащими пальцами касаюсь лица. «Ты справишься! Продержись немного, и я смогу тебя вылечить!» «Не сможешь. Тебе нужно время, чтобы восстановиться», — откликается Наар слабым голосом. «Тогда просто держись!» Из глаз без остановки бегут слезы. Много, много слез. Держись, слышишь? Мы справимся. Вместе. Дрожащими руками, которые почти не слушаются, пытаюсь расстегнуть плащ, затем рубашку. Хочу добраться до ожогов и хоть чем-нибудь помочь. Если не магией, пусть будет обычная вода. Вода! У Наара во дворце есть духи! Зову их, но голос быстро начинает хрипеть. Всхлипываю, расстегиваю оставшиеся пуговицы. Поначалу Наар еще пытается меня остановить, но его руки безжизненно падают на пол. «Не надо, ты не сможешь». «Смогу, Наар, я обязательно тебе помогу, даже если не хаосом!» С губ срывается писк, когда вижу обнаженную грудь, изуродованную бугристыми узорами. Не осталось ни одного миллиметра кожи, которого бы не затрагивали эти жуткие ожоги. Прилетают духи. Духи воды пускают струйки воды. Дух растений подает мне листья и вонника, мягкие, с полезным соком, который помогает заживлять раны. Наару, конечно, этот сок сейчас не поможет, но это лучше, чем ничего. Беру листья, надламываю их, чтобы выпустить немного сока, и аккуратно протираю кожу, пытаясь избавить от грязи. После того, как взорвал потолок и снес весь дом, на котором находился подвал, после того, как вытаскивал меня из подвала, Наар выглядит не очень чистым. Пыль, земля, все это пропитало одежду, и от этой грязи нужно избавить его кожу. Наар кривится от боли, но молчит. Обрабатываю ожоги чистой водой, лихорадочно шепчу. «Ты ведь раньше мог помогать, если против покровителей, если мне грозила серьезная опасность, как сейчас, ожоги не должны были появиться!» «Так было раньше, но раньше я не испытывал чувств». «Значит, только сейчас появились чувства, и ты вмешался из-за них?» «Не прямо сейчас, чуть раньше, когда мы с тобой сблизились, ожогов становилось больше, потому что я начал вмешиваться из-за чувств». Закусив губу, продолжаю обрабатывать кожу. Сок и вонника не щиплет раны, он, наоборот, должен приносить облегчение. Но слышу, с каким трудом говорит Наар, а он наблюдает за мной, слабо улыбается. «И не спросишь, за какие чувства я наказан?» «Сейчас не время. Мы выберемся из этого, восстановимся, а потом обязательно обо всем поговорим». «Нет, не поговорим». Внезапно дворец содрогается. Я содрогаюсь вслед за ним. «Что происходит?» «Покровители». «Но они не должны сюда попасть!» «Не должны. Вероятно, я что-то не предусмотрел». «Что? Что ты мог не предусмотреть?» «Их провел дух. Только дух, подчиненный кому-то из них, мог открыть проход во дворец». Наар устало опускает веки, но тут же снова открывает глаза, чтобы посмотреть на меня. «Ты говорил, здешние духи не подчиняются покровителям!» «Да, я ошибся. Кто-то пропустил. Я не ограничивал их. Мои духи свободны. Они вольны дружить». «Подружились и впустили врага? Наар, это так глупо! Глупо умирать из-за духов, из-за дружбы духов!» «Да, времени мало, Раяна». Дворец снова содрогается. «Нет, мы справимся. Я перенесу нас еще куда-нибудь. Они нас не найдут». «Стихии вездесущие, а ты уже не сможешь нас перенести». «Не говори так. Я вытащу нас отсюда. Я справлюсь». Давлюсь слезами, глядя на Ару прямо в глаза. Он улыбается поразительно нежно. «Я полюбил тебя, Раяна». Стена дворца взрывается. Пространство наполняют стихии. Что-то кричат духи, к нам несется атакующий поток. А у меня действительно нет уже сил, чтобы нас защитить. «Нет, не трогайте Раяну! Что вы делаете?» Едва слышен крик Эрхата сквозь рев множества стихий. Наар делает какой-то совершенно невозможный, отчаянный рывок. Поднимается и накрывает меня собой, защищая от стихий. Но это происходит еще до того, как магия настигает нас. Его тело начинает обугливаться и рассыпаться. Я с ужасом кричу, цепляюсь за Наара. Его плечи чернеют вместе с одеждой и рассыпаются черным пеплом, скользящим сквозь мои пальцы. Вместе с моим криком вырывается хаос. Да, хаоса внутри очень много, просто мое тело уже не способно выдерживать огромное количество магии. Но меня охватывает такой ужас, такое дикое отчаяние, что хаос все же вырывается. Вместе с хаосом приходит боль, о существовании которой я даже не подозревала. Никогда бы не подумала, что боль может быть столь сильной и нестерпимой. Замираем друг перед другом, и в этом безумстве магии наши взгляды встречаются. Я вижу, как гаснет космос в невероятных глазах Наара. Вижу, как вместе с тем начинает рассыпаться его лицо. Хаос закручивается вокруг нас, стихии бьются где-то там, во внешнем мире. Мы же в своем мире, одном на двоих, окруженном хаосом. «Я люблю тебя», — повторяет Наар. Но его голос звучит словно издалека, подобно призрачному эху. Да и чем он может говорить, если его губы тоже рассыпаются? Тело Наара, то, что от него осталось, выгибается. Взрыв! Волна света расходится во все стороны, разбрасывая черные крупицы пепла. Хаос меня защищает, но свет все равно прорывается и бьет по мне. Почти не чувствую боли, потому что и без того огнем пылает каждая клеточка тела. Но меня подбрасывает и швыряет назад. Хаос закручивается вихрем, подхватывает остатки сияния и частички пепла. Уже падая, вижу, как хаос уносит пепел куда-то далеко-далеко, туда, где покровители до Наара уже не доберутся. «Прости, я так хотела тебе помочь, но не смогла». Мое падение все же завершается. Вместе с ударом о холодный пол меркнет сознание, и хорошо. Я не хочу больше оставаться здесь. Это нестерпимо больно. Во дворце Наара, частично разрушенном. «Эрхат, ты слишком сентиментален. Мы же все правильно сделали. Надзиратель снова ее защитил и тем самым уничтожил себя». «Неужели на самом деле привязался к девчонке?» Эрхат упал на колени рядом с Раяной. С облегчением нашел слабый пульс на шее. «Она жива! Все-таки жива! Множество ран покрывает тело. Весь халат пропитан ее кровью. Но Раяна все-таки жива, и это самое главное!» «Заран, помоги мне! Мы договаривались, что с Раяной все будет в порядке!» Покровитель жизни направился к ним, присел рядом, протянул над девушкой руки. С рук сорвались белые искры и устремились к телу. «Это будет не так-то просто», — Заран качнул головой. «Раяна использовала больше магии, чем могла на этом этапе, но...» «Нет, она не умрет». Он улыбнулся, прочитав в глазах Архата тревогу. «Началась трансформация. Раяна больше не человек. Вернее, уже не совсем человек. Это поможет ей выжить. Но восстановление займет немало времени, даже с моей помощью». «Проклятье! Клетка на месте!» – взревел покровитель воды. «Мы уничтожили надзирателя, но клетка осталась на месте!» – зло потрясенно воскликнул Шейдер. «Неужели?» – Тешар горько улыбнулся. «Мы так долго планировали, 10 лет пытались внедрить во дворец своего духа и ждали, ждали подходящего шанса, нашли слабость надзирателя, наконец-то обнаружили лазейку, чтобы его уничтожить, и все это было напрасно. Клетка на месте? Проклятье! Почему она на месте?» Покровитель молнии тоже сорвался на крик, а потом обессиленно опустился прямо на пол. Эшемаран, первый эльвар, пнул бессознательное тело Альды. «Надо же, все-таки выжила! Столько атак пережила, а я все гадал, сдохнет или нет!» «Не трогай ее!» – произнесла покровительница растений. «Я верну эльвару в академию. Ей незачем страдать еще больше!» «Так, о чем я говорил?» – внезапно удивился Тешар. «На что мы только рассчитывали? Почему клетка должна была рухнуть?» «А мы где находимся?» – поразился покровитель воды. «Не припоминая этого места, как мы здесь оказались?» «Почему Раяна ранена?» Айлар обошел Эрхата, удивленно посмотрел на девушку. «Наш план был как-то связан с этим местом», – поморщился Шейдер. «Кто-нибудь может вспомнить, в чем заключался наш план?» «Мы хотели кого-то убить?» «Мы? Кого-то убить? Вполне могли, чтобы выбраться из проклятой клетки!» Зло сказал покровитель воды. «Но кого? Кого мы считали своим врагом?» «Почему мы забыли наш план? И почему не можем вспомнить, что делаем здесь?» Удивился Тешар. «Пожалуй, стоит обыскать это место», сказал покровитель льда, осматриваясь по сторонам. «Это похоже на дворец», заметила покровительница смерти. «Дворец? Возможно, раньше здесь жили боги? Каким-то образом Раяна нашла его или ей это место показали?» предположил Тешар, но больше он ничего понять не мог. «Только что говорили о духе. Да, местные духи разбежались. Они почему-то свободны и не подчиняются им, покровителям. Кто мог их освободить? Но среди свободных духов нашелся еще один. Дух ветра, он подчинялся Айлару, но тоже не помнил, что здесь сделал и почему. «Пора, пожалуй, мне пора вводить своего игрока», — усмехнулся покровитель солнца, стараясь сохранить остатки уверенности в этом странном месте. «По крайней мере, кто такая Раяна, они еще помнили, и это самое главное». «Тебе, Эрхат, придется посторониться, но раз уж мы застряли в этом мире еще на неопределенное время, придется взрастить хаос и взять все под контроль». «Сначала я позабочусь о Раяне. Кое-кто все же перестарался». Покровитель огня поднялся и взял девушку на руки. «Перестарался?» – хмыкнул Тешар. «Эта девчонка оказалась слишком упряма и никак не желала остановиться». Эрхат ничего не стал отвечать. Злость кипела в нем и требовала выхода. Вместо этого покровитель огня призвал стихию и перенесся вместе с Раяной к себе в замок. «Прости», – прошептал он, укладывая Раяну на кровать. «Я не хотел, чтобы так получилось, но это было необходимо. Я был так уверен, что это необходимо. А теперь даже не помню, что именно мы сделали».